Этюд восьмой. Стыд, страх, страсть. Полдня я металась по комнате, не зная, что предпринять. Я и не думала искать князя, чтобы узнать у него подробности, спросить, почему принято такое страшное решение, по какому праву. Я решила совсем иное. Как только опустится ночь, перемещусь в казематы к Вайлару и скажу ему, что отсюда пора убираться. И пусть потом Алан посылает за нами хоть всех серебряных рыцарей вместе взятых, моего дракона им будет не найти. Осталось лишь дождаться вечера. Так как я абсолютно не сомкнула глаз прошлой ночью, сильная слабость во всем теле неотступно преследовала меня. Сама себе оказалась древней старухой, у которой нет сил на самые простые вещи. Усилилась головная боль, во рту появилась не просто сухость, а неприятная горечь. Но моим мечтам не было суждено сбыться. Естественно, Алан Вальдашьяр не смог отказать себе в удовольствии и рассказать мне личное решение суда. Как только горничная унесла обед, к которому я почти не притронулась, явился князь, гордый, самоуверенный и веселый. А у меня, как назло, было так мало сил, чтобы сопротивляться его нападкам. «Добрый день, леди Фати!» — проговорил он, останавливаясь у двери и тут же выпроваживая стражу. На его смуглом лице появилась дерзкая полуулыбка. Он оглядел меня с головы до ног. Волна неприятных мурашек прокатилась вслед за этим взглядом. «Вы выглядите испуганной», — произнес он с видимым удовольствием на лице и сделал несколько шагов вперед. «Доброго дня, ваше светлейшество», — проговорила я, и звучало это действительно жалко. Что-то со мной было не так. Я как будто заболевала. Может, простудилась за ночь. Как это было не вовремя. «Похоже, вы уже слышали новости», — предположил он, сцепив руки за спиной и глядя прямо мне в глаза. «Суд приговорил коменданта чертога ночи к обезглавливанию. Увы, мне так жаль». Но его глаза оставались вызывающе ледяными, а за властной чертой рта скрывалась улыбка. Мое сердце провалилось куда-то очень глубоко. «Значит, это правда!» Я опустила глаза, чувствуя, как в груди что-то болезненно заныло. «Великий князь, помилуйте Таркана!» — проговорила я нервно, подняв на мужчину будто засыпанные песком глаза. «Это же в ваших силах! Для чего вам его смерть?» Я отстраненно заметила, как красивые мужские губы издали презрительный смешок. «Зачем бы мне тогда было настаивать на этом приговоре, даже когда верховный жрец неожиданно отозвал свои обвинения?» Мужчина подошел ко мне вплотную, окутывая привычным пьянящим ядовитым ароматом винограда и белладонны. Я вздохнула, безуспешно пытаясь не впитывать в себя этот запах, но тело сегодня отказывалось слушаться. Слабость накатывала с удвоенной силой, и вместо того, чтобы сделать шаг назад, отступить подальше от этого человека — я подняла глаза и сказала: «Ваше светлейшество, прошу вас, он ведь ничего не сделал!» Голова кружилась. Алан улыбнулся, медленно, немного лениво поднял одну руку, коснулся пальцем моих губ, провел вниз по подбородку, шее, скользнул в разрез платья, легко проведя по ложбинке между грудей. Его взгляд опасно блеснул. Я снова не сделала ни шагу назад, не убрала его руку, хотя ей очень хотелось. Мне казалось, это лишь раззадорит его, да и отвечать на мои вопросы он перестанет. Стоит немного потерпеть, а потом я исчезну отсюда вместе с комендантом, раз и навсегда. Вот только от его прикосновений яд уже начал проникать в кровь. «Пока Ник не будет найден, я стану уничтожать всех, кто имел с ним контакт», — раздался холодный ответ. «Я теперь господарь златоцветного княжества, Амели. Не забывайте об этом!» Он напряженно стиснул челюсти, на секунду превратившись в воина, готового убивать. А я отвернулась, скрывая гнев. «Ничего, стоит только дождаться вечера». «В чем теперь обвиняется Таркан, когда жрец больше не настаивает на своих словах?» — спросила я, стиснув зубы. «В измене, конечно!» — легко ответил мужчина. — Он укрывал, а затем убил княжича Ника Вальдашьяр. — Что? — воскликнула я, не веря своим ушам. — Но это же выдумка! Откуда доказательства? Губы Алана изогнулись в дерзкой усмешке. Я ради этого великую княгиню вызвал из храма, где она должна оставшуюся жизнь пребывать в молитвах. И она подтвердила. Исидор Вальдашьяр каждый год в день кровавой луны наведывался в чертог ночи к своему сыну. Но... У меня не было слов. Но он не убивал. На этот раз лицо князя превратилось в жестокую маску. «Я знал, что вы мне лгали, милая Амели. А еще знаю, что вы покидали эту комнату тайком от стражи». Вдруг проговорил он, а у меня сердце провалилось куда-то очень-очень низко. «Кто-то оказался не так прост, как кажется. Да, леди?» Он уверенно взял мое лицо за подбородок, заставляя взглянуть в свои темно-карие глаза. Я вздрогнула, испытывая неописуемое чувство накатывающегося ужаса. Он все понял. В следующий миг Алан достал из нагрудного кармана замшевого калета ошейник, точь-в-точь, как у Вайлара. Несколько десятков металлических колец на кожаном ремешке. Не разрывая между нами тяжелого зрительного контакта, просунул руку к моему затылку, медленно подняв золотые волосы, которые уже казались не моими, чужими, слишком опаляюще яркими. Опасный жар начал распространяться у меня в груди от его уверенных прикосновений. Я чувствовала себя кроликом, загипнотизированным удавом. Не могла убежать, не могла сдвинуться с места. Меня подташнивало от неконтролируемой слабости. Мышцы потряхивало от страха, а кожа медленно начинала гореть от того, как невесомо, чуть щекотно и пряно касается ее слишком жаркое мужское дыхание. «Страх в ваших глазах практически сводит меня с ума», — вдруг мягко шепнул князь, мрачно улыбаясь. Щелкнула застежка ошейника, затылок потеплел от магического воздействия. «Все. Теперь это украшение мне не снять, и магия четвертого уровня для меня блокирована. Проклятье! Что же делать?» Но не успела я об этом подумать, как Алан вдруг толкнул меня в грудь, и, ахнув, я упала на кровать. «Что вы делаете?» — взвизгнула, когда он тут же забрался сверху, придавив собственной тяжестью. Мне стало жарко. Я попыталась оттолкнуть его, но сил в руках совсем не было. Словно разгоряченная змея поползла по позвоночнику вниз. Дыхание сбилось. Страшно. И как-то остро напряженно. Плохо дело. Очень плохо. «Знаете, милая Амели», — проговорил он, склоняясь ко мне, не позволяя ни пошевелиться, ни отвернуться. Волнистые волосы упали на глаза, делая еще более мрачным темный взгляд. «Я мог бы пойти вам навстречу и немного смягчить наказание Таркану, если вы окажетесь достаточно покорной». Виски сдавило бешеной пульсацией. Я почти ощущала, как теряю контроль. В этот момент мягкие горячие губы князя коснулись основания моей шеи. Я с ужасом вздрогнула, ощущая, как жаркое цунами обрушивается в основании живота, как проклятый прибой на мертвых островах. Моргнула, и под тьмой век мелькнули золотые глаза. Я вдруг решила, что мне, в общем-то, вполне нравятся умелые поцелуи Алана, его сильные уверенные руки, не дающие возможности убежать. Нравится тяжесть его мускулистого тела. «Может, ничего страшного и не происходит?» «Проклятье!» — встряхнула головой, но головокружение только усилилось. Все вокруг стало туманным, расплывчатым. Зато я чувствовала, что Аллегри он теперь видит все гораздо лучше. Ей будто бы хотелось оказаться здесь вместо меня. И, честно говоря, мне тоже хотелось, чтобы сейчас здесь была она, а не я. Чуть позже я пойму, что это желание сослужило мне дурную службу. Но сейчас я почти мечтала исчезнуть. «Вам придется связать меня, если вы хотите покорности!» — прошептала я, просто титаническим усилием воли заставляя себя оттолкнуть князя. Алан отстранился, продолжая сидеть на мне верхом. Его брови были иронично изогнуты, глаза лихорадочно блестели, а губы... губы были влажными от поцелуев. Я отвернулась, стараясь вообще не смотреть на него. Мои щеки горели, грудь тяжело вздымалась. Тело реагировало вовсе не так, как должно, и мне было стыдно. И страшно от того, чем это все могло закончиться. В этот момент князь ответил. «Связать? Прекрасная мысль, Амелия!» Эти слова отдались в нервах горячим пульсом. тяжестью, разливающейся где-то под желудком. Князь быстро поднялся с кровати и одним рывком заставил встать, схватил за руку и потянул прочь из комнаты. Оставив стражу у дверей покоев, он потащил меня через все залы в какие-то дальние комнаты на несколько этажей ниже. И только когда двери перед нами открылись, я поняла, что это не комнаты, а камера заключения. Кругом были каменные стены и железные приспособления, напоминающие пыточные. С одной стороны с потолка вниз свешивались наручники на цепях. Вот к ним-то князь меня и подвел. Я сопротивлялась, пытаясь вырваться, но руки Алана держали крепко. Они же подняли вверх и пристегнули мои запястья к кандалам. «Что вы делаете?» — спросила, нервно озираясь по сторонам. Что самое ужасное, я понимала. Передо мной правитель княжества, и я не смогу убежать, даже если получится вырваться. Алан улыбнулся, подходя вплотную, наматывая на кулак мои волосы и оттягивая голову назад. «Я всегда делаю только то, что хочу. Разве ты этого еще не поняла, милая Амели?» — спросил мужчина, накрывая мои губы поцелуем, от которого у меня помутилось в глазах. Горячий рот обжигал. «Я хотела быть жертвой. Хоть раз в этой или иной проклятой жизни я хотела быть слабее. Может ли женщина позволить себе слабость? Ох, боги, что это?» Я начинала терять связь с реальностью. Мягкие, но сильные прикосновения дарили странное ощущение извращенного удовольствия. Князь целовал, не спрашивая моего разрешения, но при этом в его движениях не было грубости, только власть. Возможно, если бы он ударил меня, мне было бы проще не реагировать. Да, пожалуй, мне даже хотелось, чтобы он был жесток. Но, как назло, князь был осторожен. Когда он отстранился, расстегивая брюки и тяжело дыша, я попыталась воззвать к его разуму. «Какое удовольствие заниматься любовью с человеком, который вас не хочет!» И постаралась, чтобы мой голос звучал максимально уверенно, ведь это была правда, хоть и всего наполовину. Аллегри, он без сомнения хотела этого подлеца и хотела сильно. Но неожиданно князь рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты будешь стонать, милая!» прошептал он, подойдя ближе и опасно блеснув глазами. Очередная жаркая волна лизнула позвоночник, ударила громом по самообладанию. Голос князя отдавался в ушах сладкой музыкой. «Это было уже слишком. Почему я не могу управлять собой?» Мелкая вспышка гнева немного отрезвила разум. «Вы бредите!» — выплюнула, давая понять этому мужчине, что пусть он и князь, для меня это ничего не меняет. И давая понять самой себе, что пусть во мне и сидит похотливая драконица, тело и воля остаются под моим управлением, по крайней мере, пока. Но мужчина словно не слышал. «Что бы я с тобой ни делал, ты будешь покорно стонать и просить еще», — продолжил он, коснувшись меня лбом, кусая за нижнюю губу, обхватывая мои бедра и прижимая к себе. Я хрипло выдохнула, чувствуя, насколько твердые у него намерения под тонкой тканью. Легкая щекотка трепета промчалась между лопаток по спине и вниз. «Оставьте меня! Ваше светлейшество, прошу вас!» — проговорила, больно кусая губы. Как же я боялась, что он может оказаться прав. Но вместо ответа Алан схватился за ворот моего платья и рванул его в стороны, обнажая нижнюю сорочку. Я вскрикнула, дернувшись на наручниках, а князь плотоядно улыбнулся. «Мне нравится твой страх», — прошептал он, обходя меня по кругу и останавливаясь за спиной. С каждой секундой мне становилось все более стыдно. Кричать бесполезно. Стражники, если и придут, то только на помощь князю. А вот разозлить я господаря вполне могла. Или еще больше подогреть его проклятый интерес. Но что тогда делать? Алан тем временем провел руками по моим обнаженным плечам и резко дернул сзади зашнурованный корсет. О, солнце ликое! Насколько же он силен, что шнуровка с треском поддалась и лопнула. Сердце стучало, как ненормальное. Мне кажется, я чувствовала во рту привкус адреналина. Алан опустил губы на мою шею, прикусывая ее основание, проводя зубами по загривку, лаская кожу легкими обжигающими движениями. Его руки легли на мою грудь, едва прикрытую тканью, и сжали твердые вишенки сосков. Я с силой зажмурилась, пытаясь не реагировать, не чувствовать, представить, что меня здесь нет. Но каждое его касание было умелым и страстным до дрожи. По моему телу снова и снова проходили разряды удовольствия, несмотря на все желание придушить его собственными руками. Послышался треск ткани, и сорочка, моя последняя защита, упала на пол. Князь обошел по кругу, пристально осматривая обнаженное тело, представшее взгляду. Я мгновенно покраснела, испытав прилив стыда, а взгляд мужчины потемнел. Он дышал глубоко и тяжело, все реже смотря мне в глаза. «Красивая», — прошептал он с придыханием, вынимая из брюк ремень с тяжелой фигурной пряжкой, затем расстегнул колет и, не глядя, отбросил. Я на миг перестала дышать. Его штаны упали на пол, демонстрируя мне напряженную внушительную плоть. Мои щеки заолели еще сильнее. Кажется, краска коснулась даже ушей. Я отвернулась, чтобы не показать, насколько красивым показалось мне его мускулистое, жилистое тело. Но я все еще была собой, а это самое главное. «Ваше светлейшество!» — начала сбивчиво говорить я, пока мужчина отходил к какой-то стене. «Пожалуйста, отпустите меня. Я дочь уважаемого особничего, вашего верного подданного». «Зови меня Алан», — как мурлыкающий кот проговорил князь. «По крайней мере, сегодня зови меня Алан». Он достал короткую мягкую плеть на твердой ручке и хищно улыбнулся. «Пожалуйста, Алан», — испуганно проговорила я, глядя на этот предмет, зажатый в мужской ладони. «Ты будешь умолять меня не останавливаться», — вместо ответа проговорил он. И вдруг провел кожаным наконечником по соскам, животу, обвел по кругу пупок, коснулся линии бикини, будто наслаждаясь моим нарастающим ужасом. «Нет, Алан!» — прохрипела я, закрывая глаза, чтобы не видеть его довольного лица. Лихорадочно попыталась нарисовать хоть одну печать. И пусть заберут его проклятые боги, а на меня охотится все княжество. Я должна убить его прямо сейчас. Попробовала нарисовать руна. Легкая, средняя, сложная. Ничего не выходило. Все символы будто разбегались перед глазами. Сконцентрироваться было невозможно. И тут плеть протолкнулась чуть глубже между ног, задев самый центр моего удовольствия. Я вскрикнула. Лоб мгновенно покрылся испариной. Это было ненормально, но в тех местах, где двигалась кожа плети, жар заставлял кровь двигаться быстрее. Открыла глаза, взглянув на своего мучителя. «Все, что вы делаете, отвратительно!» — прошептала я сквозь зубы. «Как и вы сами!» Но князь лишь улыбнулся в ответ. «Неужели?» Он подошел ко мне слишком близко, настолько, что его напряженное желание почти касалось моей кожи, а затем неожиданно сплел странную печать и, расположив ее у себя на ладони, нежно коснулся моего живота. Я с ужасом смотрела, как он развернул руку и опустил пальцы вниз, словно втирая ее внутрь меня. Нестерпимый жар обжег меня изнутри, мгновенно расползаясь по крови. Я задрожала. С этого момента бороться с Аллегрион стало невозможно. Бедра налились предательским жгучим желанием. Сердце забилось быстрее, низ живота пульсировал нетерпением. Я хотела его. Хотела проклятого князя, будто больше всего на свете. Мне казалось, если он прямо сейчас меня не трахнет, я умру на месте. И в этот момент он ударил по спине плетью. Не сильно, но чувствительно. Я прикусила губу и вздрогнула, поняв, что боль лишь заставляет кровь двигаться быстрее, проникая и распространяя яд желания по всему телу. Новый удар, и стало еще жарче. Следующий был сильнее, и я все-таки закричала, чувствуя, что схожу с ума. А он снова опустил плетку между моих ног и коснулся кончиком того самого холмика, который теперь нестерпимо горел. Надавил, и судорожный выдох удовольствия все-таки вырвался из моей груди. Я больше не могла сдерживаться. Дракон во мне был объят пламенем. Алан вновь обошел меня и ударил мягким хлыстом вдоль позвоночника. Я вскрикнула. За закрытыми веками замерцало лицо Аллегрион. Я впервые отчетливо видела ее черты, будучи не в колдовском сне. Под кожей струился огонь. Я выгнулась, сдвигая ноги. Любому желанию можно противиться, даже магическому. Но с каждой секунды я чувствовала, что та, другая моя половина, противиться не собирается. Аллегре он не привыкла говорить себе «нет». Кровь дракона воспламенялась слишком сильно, слишком ярко. Она текла в венах, как раскаленная лава, не давая моей уставшей воле и шанса. Может быть, если бы я не ослабела от бессонницы или странной болезни, все было бы иначе. «Хочешь меня, милая Амелия?» — проговорил Алан, склоняясь к моему уху. «Нет», — выдавила в ответ, но уже без дополнительных комментариев, потому что контролировать магическое вожделение стало почти невыносимо. И почему я не могла просто упасть в обморок? «Сильная, упрямая. Мне будет приятно», — раздался в ответ низкий шепот. Он подошел ко мне сзади и погладил попу. Сжал пальцами, прочертил полосы, прислонился к ложбинке между бедер сталью своей плоти. И в этот миг словно что-то оборвалось. Мое безумие достигло какого-то предела. Я будто перестала быть Амелией, больше не видя ничего вокруг, но глядя на себя со стороны. Откуда-то с потолка. Меня вырвало из тела, будто кто-то толкнул в спину, выкинул. И увидела я, как девушка в кандалах там внизу, сладострастно выгнувшись, потерлась о напряженную мужскую плоть. «Да...» Выдохнул князь и провел твердостью своего желания по влажной ямке между моих ног. Я попыталась закрыть глаза, но ничего не вышло. Я все еще видела собственное тело там, внизу. Оно вздрогнуло от удовольствия, двигаясь навстречу князю, заставляя его скользить по самым чувствительным моим местам. Это было ужасно, но теперь я не могла изменить вообще ничего. И это было чудовищно сладко. От моих движений князь зарычал и резко вошел в мое тело. Женский стон разорвал пустоту каменной камеры, отражаясь от стен. Тут, сверху, мой рот был закрыт, но я чувствовала, как по нервам бьют молнии удовольствия, словно именно этого я и ждала. Алан стал быстро двигаться. Огонь страсти разливался по венам, несмотря на то, что я больше не ощущала себя в себе. Напряжение свилось в раскаленную пружину, закручиваясь все сильнее. Хотелось кричать от бессилия, но у меня не получалось даже открыть рот. И вдруг я услышала до боли знакомые слова, отозвавшиеся холодным ужасом внутри. Князь наклонился к моему уху, прошептав: «Аварон Шельери». Тело дернулось, когда я попыталась вернуть себе управление, но все осталось на своих местах. А мужчина прикусил меня за основание шеи, сильнее толкаясь вглубь. Когда он низко зарычал, приближаясь к финалу, я услышала: «Ты будешь только моей женщиной. Я буду трахать тебя с ночи до утра, и твои крики заполнят эти стены». Девушка там внизу запрокинула голову, положив ее на плечо мужчине, и громко застонала. Алан с силой сжал пальцами ее бедра, делая последние резкие толчки, прохрипев: «Шельери Ункейнар». И закончил одновременно с ней, забившийся в железных кандалах. А в следующий миг все померкло. Меня больше не трясло от ужаса и страшного осознания. Алан Вальдашьяр только что дал мне тайное имя. Но как? Забери его, проклятые боги, как? Я больше не видела себя ни со стороны, ни так, как обычно. Слишком поздно. Но спасительная пустота навалилась на сознание, накрывая его своими черными крыльями. Я не видела, как князь отстегнул мое тело от наручников, как небрежно замотал его в одеяло и отнес на руках в свои покои. И только следующим утром я приду в себя, чтобы осознать весь ужас произошедшего. Полный крах всего, что составляло мою суть.